Глава 21. Разговор с директором. Ран ждал на нашем месте. Давно ждал, наверное. Поднял воротник пальто, спасаясь от ветра, и снежинки уже успели припорошить волосы. Он еще не видел меня, задумчиво глядя в сторону, а я замерла на верхней ступеньке, любуясь. Сердце готово было разорваться от нежности. После бессонной ночи и очередного видения, которое меня потрясло, очень трудно было контролировать эмоции, но я и сама затруднялась назвать, что же чувствую на самом деле. Все чувства перемешались. Благодарность. Он так верит в меня, не бросает, он всегда рядом. Восхищение. Он такой сильный и смелый, просто невероятный. А еще сразу полезли в голову непрошенные воспоминания. Вот он ведет меня в танцы, бережно обнимая за талию. Кормит с ложечки, поправляет капюшон, чтобы закрыть от ветра. Греет мои заледеневшие руки. Ран, ты просил в тебя не влюбляться. Ты с самого начала старался быть честным. Не хотел, чтобы я испытывала напрасные надежды. Но как, скажи на милость, не влюбиться в тебя? Он обернулся, увидел, сбежал по ступенькам навстречу. Ты как, корюшка? Спросил, пытаясь поймать мой взгляд. Переживает за меня. Конечно, как за младшую сестренку, не больше. И все-таки, бедное мое сердце. Я уже дышать едва могу. Ран не знал, что со мной творится, но, видимо, понял, что я на грани нервного срыва. Притянул к себе, обнял, прижался щекой к моей макушке. А я вдыхала его теплый запах и готова была стоять так до скончания веков. Ничего не получилось. Не переживай, ерунда. Ты только не расстраивайся, мы еще не сдаемся. Все получилось, Ран, прошептала я. Ты только не подумай, что я врушка. Я сама ни о чем подобном не слышала никогда. Даже в мыслях не было так подумать о тебе. Ты просто начинай рассказывать слово за словом. Я очень внимательный слушатель, поверь. Он отпустил меня и предложил свой локоть в качестве опоры. Держись и пойдем прогуляемся. До начала занятий есть время. Утреннюю тренировку я решил отменить. Да неужели, улыбнулась я. Ого! Чудеса не прекращаются. Ран, увидев мою улыбку, выдохнул с облегчением, тоже улыбнулся. «А будешь хихикать? Сейчас быстро передумаю». «Ой-ой, боюсь-боюсь». Он сделал движение, будто собирается меня схватить, я, смеясь, отпрянула, но тут же поскользнулась на обледеневших ступеньках и едва не упала. Ран держал у самой земли. Его лицо оказалось рядом с моим так близко, что я окунулась в темноту его глаз. Его губы в сантиметре от моих, я чувствовала его дыхание. Сколько он так держал меня, не знаю, секунду, а может, столетие. Время остановилось. Поцелуй меня, Ран, пожалуйста. Так, все же давай держись за меня, — сказал он строго, поднимая меня на ноги и отряхивая мантию, которая успела испачкаться в снежной крошке. Чудесное мгновение растаяло, оставив после себя ноющую пустоту. И все же вот он рядом, пусть только как друг. «О, светлые боги, спасибо и за это!» Я оперлась на его руку, и мы отправились гулять по безлюдным дорожкам парка. От свежего воздуха голова прояснилась, и я постаралась рассказать об увиденном без эмоций. Факты, только факты. Ран внимательно слушал, не перебивая, а когда я замолчала, сказал: «Невероятно!» Уверена, внутри у него все бурлило от изумления, но в этом весь Ран, сдержанный и рациональный. «Прямо мне в глаза посмотрел!» Повторила я последнюю фразу. «Словно он меня видел. Но ведь это лишь воспоминание. Как такое возможно?» И преемницей меня назвал, представляешь? Вдруг я так тоже смогу? Ну, когда... «Кора, ты ведь помнишь, что нам говорил директор? Магию получают только 2%. Не очаровывайся раньше времени, чтобы потом не разочаровываться. Но знаешь, мне кажется, то, что ты увидела, очень важно. Терран Аквидус, куратор моей курсовой, может быть, он подскажет что-то. А по поводу того, что Крис, так ведь его звали, разговаривал с тобой. Я, конечно, в огненной стихии очень мало что понимаю, но ведь разве ваши глиняные големы, хранящие отблески душ ваших предков, не разговаривают с вами? Что-то, видно, остается, не только память». «Где же он теперь?» — задумчиво спросила я. Ран покачал головой. «Если бы знать. Но я думаю, где-то внутри тебя. Стал частью твоей души, быть может». «Жутковато». У меня, правда, даже голос задрожал. Ран потрепал меня по плечу. Ну а кто говорил, что будет легко? Держись, дружище. Мы так увлеклись беседой, снова и снова обговаривая детали, что едва не опоздали на занятия. Я ворвалась на лекцию по истории магии, уверенная, что пришла позже всех, но волновалась зря. Лоэран Мэн, тот самый пожилой преподаватель, что провел у нас когда-то первое вводное занятие, сам любил опаздывать. Мало того, что задерживался на несколько минут, на самих лекциях он словно существовал отдельно от нас, заводил монотонным голосом пересказ основных исторических событий. И так это нудно у него получалось, что даже эпические сражения, например, битва при Нарре, сказания которой хранились в каждой семье, превращались в сухое перечисление фактов. Особо прилежные студенты честно пытались вести записи, но большинство занимались чем угодно, только не учебой. Компании, устроившиеся на задних рядах, играли в звездочку. Ведущий прятал крошечный огневик где-то в аудитории, а другие участники задавали ему наводящие вопросы, пытаясь угадать, где огневик находится. Иногда так увлекались, что начинали говорить громче преподавателя. Того, впрочем, это нисколько не смущало. Он даже не повышал голоса. Как вещал, так и продолжал. Я вошла в учебный кабинет и увидела, как огневики вольготно расположились за партами, ожидая появления магистра Мэна. Некоторые, положив под голову матерчатые сумки, всерьез намеревались поспать. Вита и Норли, сидевшие наверху, помахали мне, приглашая присоединиться. Так приятно. Кажется, я только сейчас впервые почувствовала, что стала здесь своей, что вхожу в аудиторию без опаски, смело смотрю в глаза однокурсникам. Всем, кроме одного. Я замерла на пороге, отыскивая взглядом Вика. Тот сидел на своем обычном месте в центре. Он всегда сидел один, ни с кем не желая делить стол. Вот и сейчас развалился, раскинув руки по спинке скамейки и расставив ноги почти на ширину плеч. Словно хотел занять как можно больше места в пространстве. Поглядывал вокруг с чувством превосходства. Заметил меня на пороге, и лицо расплылось в нехорошей улыбке. Он был уверен теперь, что я у него на крючке. Признаться, вчера он действительно меня напугал. Теперь я вспоминала наш разговор и недоумевала. Как я могла повестись на шантаж? Довольно жалкая и глупая попытка, если разобраться. Кто поверит бастарду? Я смотрела сейчас и видела озлобленного мальчишку, который с боем вынужден добиваться своего места в жизни, без конца доказывать, что он тоже достоин находиться здесь. На самом деле, если разобраться, между нами было больше общего, чем казалось. Жаль, что он такой мерзавец. Еще вчера я бы отвела взгляд, опустила голову и попыталась незаметно прошмыгнуть мимо, но сегодня утром во мне что-то изменилось. Я видела растерянного парня, который думает, что получить что-то в этой жизни можно только силой. Я не стала отворачиваться и пошла прямиком к столу Вика. Вита и Норли делали большие глаза и подавали руками запрещающие знаки. Я и сама побаивалась, но уже хорошо изучила Вика. Он же трус. Показывает свою удаль только тогда, когда уверен, что никто из преподавателей не видит. А сейчас при всех остережется что-то мне сделать. Вик не ожидал такой наглости от пустышки и продолжил сидеть. Этим я и воспользовалась. Оперлась руками на парту и нависла над огневиком, глядя ему прямо в глаза. Тот даже подался назад. «Слушай, ты», — сказала я, стараясь подражать Грете, которая у нас вообще-то девушка суровая и спуску никому не дает, даже с папой умудряется спорить. «Я тебе даю последнюю возможность оставить меня в покое». «Что?» «Побежишь к директору жаловаться, пустышка-гнилушка!» Вик старался сохранять хладнокровие и плевался ядом, но меня ему обмануть не удалось. Занервничал, да еще как. «Ну зачем же к директору? Скажу братьям, и они тебе голову оторвут. С удовольствием причем». «Нужна ты больно своим братьям!» Голос уже не такой решительный, как в начале. «А неважно, нужна я им или нет. Они вступятся за честь семьи. Потому что то, в чем ты попытаешься меня обвинить, это, знаешь, на оскорбление рода Флогис тянет. Может, и папа подключится к отрыванию головы, а также Ран и его отец. Но так как голова у тебя только одна, то, боюсь, другие части тела тоже оторвут. Так что держи их при себе. Понял?» Я хотела ущипнуть его так же сильно, как он меня вчера, но не стала пачкать руки об эту мерзкую тварь. Ограничилась тем, что смела со стола учебники и удалилась наверх под одобрительный гул голосов. И рада бы праздновать победу, но на душе стало гадко, словно в грязи извалялась. Но по-другому как? С такими, как Вик, видно никак. К тому же торжество момента испортило то, что он прошипел мне в спину. «Еще посмотрим, кто кого, пустышка!» «Посмотрим, ладно. Я тебя не боюсь больше». Бухнулась за парту и дрожащими руками принялась вытаскивать книги. Подруги смотрели с уважением. Вита отобрала мою сумку и принялась помогать. Выложила учебник «История магии», стопку листов и чехол с перьями. «Кора, это было нечто!» — прошептала она. «Ты что такое с утра проглотила, отважный мышонок?» Я почувствовала, как меня разбирает смех. Вита, сама того не понимая, угодила прямо в точку. С утра я кое-что проглотила. Может быть, моя смелость действительно связана с этим? А может, у меня после бессонной ночи нервы на пределе, и я готова порвать всех на лоскутки? Представив, что рву Вика на лоскутки, я прыснула, не в силах больше сдерживаться. Вита и Норли захохотали вслед за мной. Наше веселье прервал Арл Моро, внезапно выросший на пороге аудитории. «Что за хохот?» — крикнул он, обводя первокурсников хмурым взглядом. Взгляд остановился на мне. «Кора Флогис к директору, быстро!» «Но я...» — пискнула я. «Я больше не буду, правда?» «К директору!» — повторил куратор и скрылся в коридоре. Вик обернулся и ехидно мне подмигнул. «Вот так всегда. А я уже думала, что выиграла эту битву». К директору плелась еле-еле, оттягивая момент. В коридорах стало тихо, студенты и преподаватели разошлись на занятия. Куратор тоже не стал меня дожидаться. Знал, что ослушаться я не посмею. «Подумаешь», — посмеялась немножко, — «за это сразу к директору». Я замерла у черной двери. Что надо говорить в таких случаях? «Господин директор, я такая-то, меня направили к вам за проступок такой-то». Но звучит неплохо, так и начну. Я решительно повернула ручку, дверь распахнулась неожиданно широко, и я стремительно влетела, с трудом затормозив уже у самого директорского стола. «Эффектное появление», — сдержанно заметил Террен Аквидус. «Думаю, мастер Маринер, ваши опасения насчет угнетенного состояния духа вашей подопечной немного необоснованы». «Мастер Маринер?» Я удивленно оглянулась и увидела Рана, сидящего в кресле. «Кора, садись», — прошептал он. «Да, присаживайтесь, госпожа Флогис». Я присела на краешек свободного кресла, прямая как палка. Директор посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. «Кора, будь добра, перескажи мне все, что ты видела. Рано очень беспокоится за тебя, и я, признаться, тоже». «Да, хорошо. Но с чего начать?» «Расскажи, начиная с первого видения, а на втором остановись подробнее. Договорились? И не волнуйся так. Мы здесь для того, чтобы помочь тебе». Я вздохнула. Одно дело рассказывать Рану, и совсем другое — директору Академии. Я его немного опасалась. Он смотрел на меня внимательно и строго, и хотя губы его улыбались, в глазах улыбки не было. Но когда я начала говорить, то сама не заметила, как увлеклась, и постаралась припомнить все подробности, какие успела заметить во время своего недолгого погружения. Только иногда, наткнувшись на взгляд Террена Аквидуса, я ненадолго терялась. Такой это был тяжелый, изучающий взгляд, словно он хотел проникнуть в мои мысли. «Так ты говоришь, его звали Крис?» «Да, так его называли. Думаю, это его имя». Директор откинулся на спинку кресла и задумался, сцепив руки на груди. Я только сейчас заметила, какой у начальника Академии уставший вид. Лицо осунулось с нашей последней встречи. В волосах появилось много седины. Как-то он сдал за эти пару месяцев. Чем-то болен? «Надежда еще есть», — пробормотал он, забывшись, но понял, что мы его услышали, и преувеличенно бодро улыбнулся. «Я говорю, есть надежда на то, что наша старательная Кора получит магию». «Господин Аквидус», — робко обратила я на себя внимание, «я могу магию всех стихий получить? Крис, кто бы он ни был, назвал меня преемницей». Директор рассмеялся, но так ненатурально, что мы с Раном переглянулись. «Что ты? Четыре стихии? Боюсь, при всей живости твоего рассказа эта часть тебе просто померещилась. Ты выдаешь желаемое за действительное. Окно захлопнулось сквозняком, воду наверняка еще раньше налили в рукомойник. Твой предок, несомненно, был магом огня». Я открыла рот, чтобы возразить, ведь я все видела ясно. Но директор говорил так уверенно, что я теперь тоже засомневалась. Во всяком случае, Я обрадуюсь даже одной стихии, если она появится у меня. Кстати, я подумала о следующем испытании для Коры. При слове «испытание» у меня чуть глаз не задергался. Нет, я, конечно, на все согласна, но дайте мне передохнуть. Ран, похоже, думал так же. При всем уважении, господин Аквидус, мне кажется, что об этом рано говорить. Мастер Маринер, похвально, что вы волнуетесь за свою подопечную, но я руководитель курсовой и имею право вас направлять. Директор попытался сгладить суровую выволочку улыбкой, но уже стало ясно, он настоит на своем. К тому же у Коры будет месяц на то, чтобы подготовиться. К чему подготовиться? Не выдержала я. В конце концов, речь шла о моей жизни. К турниру, Кора. К ежегодному турниру на мечах. Думаю, Ран неплохо тебя подтянул за это время. Ты должна выйти в финал. И в финале сразиться с одной из бестий. Ран поднялся, не в силах больше молчать. В большом турнире принимают участие студенты не младше третьего курса. Кора едва научилась правильно держать меч. Отчеканил он, с трудом удерживаясь в рамках приличия. На полтона выше, и это была бы уже непозволительная дерзость. Бестию финалисты должны одолеть с помощью магии своей стихии. У Коры нет магии. Как она справится? Как? Террон Аквидус приподнял брови, будто правда удивился. Ты ведь слышал? Как там говорил Крис? Подчиняйся и слушайся. Я уверен, у Коры все получится. А ты? Ран сжал губы, кивнул. У нас, похоже, просто не было выбора. С другой стороны, чем это испытание хуже любого другого? У меня будет еще месяц на подготовку. Мы можем идти? Директор кивнул. Я опять увидела уставшего пожилого человека, на плечах которого словно лежал непосильный груз. Я поднялась. В последнюю секунду заметила, что на столе перед Терроном Аквидусом лежит древняя книжица. Такая потрепанная, что название с трудом можно было прочитать на побуревшей от времени обложке. «Устав Академии, собственноручно составленный господином Ригером в год основания ЕЯ». Ничего себе! Если верить названию, то это самая старая книга из тех, что хранятся в Академии. Зачем директор Аквидус изучает ее? Что он надеется там найти? Я засмотрелась на устав, поэтому Рану пришлось схватить меня за руку и буквально утащить за собой. В коридоре он тихонько встряхнул меня за плечи. «Кора, ты как? Ничего не бойся, слышишь? У нас есть еще месяц на подготовку». «Мне все меньше это нравится. Ты заметила, директор сам не свой. Он будто лично заинтересован. Это уже переходит все разумные границы». «Ничего. Испытание как испытание. Еще месяц впереди, я не боюсь, честно». Ран тряхнул головой. «А я боюсь. Я очень за тебя боюсь». «Ах, Ран, да только за эти слова я готова сразиться со всеми бестиями мира. Я знаю, я просто глупая влюбленная девчонка». Я уткнулась ему в плечо, пряча улыбку. А Ран, уверенный, что я замерла от страха, прижал меня к себе, утешая.